Действие второе. Картина первая. Комната Обары, ярко и богато разукрашенная с преобладанием золотого и алого. Когда сцена раздвигается, видно две застывшие фигуры. Это Обара и мужчина в соломенном плаще и низко надвинутый на глаза шляпе. Они сидят напротив друг друга, склонившись, будто шепчутся. Комната тускло освещена. Сказитель. Когда же ночь спустилась, проник к Обаре гость. Бывало, что мужчины наведывались к ней. И тот, что под шляпой таит свое лицо, захаживал, пожалуй, почаще всех других. Не для любовных игрищ сегодня он пришел. Сидят они и тихо речь тайную ведут. Бьет в барабан. Свет в комнате делается ярче, фигуры задвигались. Обара, нетерпеливо. «Снимите эту шляпу, смотрите мне в глаза и говорите четче, я плохо слышу вас. Исполнили ли вы дело, как давеча клялись? На вас я положилась, надеюсь, что не зря». Мужчина снимает шляпу и плащ. Это Футоя. Футоя, оглянувшись негромким голосом. «Кричать об этом деле мне, знаешь, не с руки. Устроил все как надо, так, как хотела ты. Теперь тебе довольно подать условный знак. Решишь? Пора. Так ветку у яблони сломай. Я грязную работу исполнил всю один. Ух, жути натерпелся, не приведи Господь! Могли ведь и прикончить, у них характер крут. Связался с этим сбродом лишь из любви к тебе, Обара. И этот о любви мне тут вздумал говорить. Вас, господин Футоя, считала я умней. Мы с вами любим деньги, мы любим силу, власть, а глупости и вздохи оставим для других. И если вы рискнули столь многим в этот раз, но то у вас причины имеются свои. Вы знаете, что если я князя приручу, вся с отцом и торговля, считай, у вас в руках, пролитой крови брызги, не мне вам объяснять. Любого клея крепче нас клеит навсегда. Футоя со вздохом. Все верно, мы душой с тобой, как близнецы, и тысячу монет я не на ветер пустил, рассчитываю после с лихвою их вернуть. И все же горько думать, что разлучимся мы. Вот станешь ты у князя наложницей, бог даст. В ручную обезьянку ты превратишь его. Ох, это ты умеешь, тебе здесь равных нет. Но мне в твоих объятиях тогда уж не бывать. Обара. Ты умный, сильный, зрелый, такой же, как и я. Мы оба знаем цену объятиям с тобой. Футоя. А ну скажи, Обара, какая им цена? Обара. Довольно, что мы знаем. Цена объятиям есть. Легко их покупают, легко их продают. Кто этого не понял, Идзуми тот глупей. Футоя. Скажи еще мне вот что. Идзуми я обрек на смерть наживы ради. К ней нет во мне вражды. Ну ты, лишь об Идзуми заходит разговор, от ненависти будто чернеешь вся лицом. Обара яростно. Мне ненавистен этот ее надменный вид. Юген ее паршивый мне в горле словно кость. Кому нужна, скажите, такая красота, которую пощупать и разглядеть нельзя? Находятся, однако, на свете дураки, кто томную Идзуми предпочитают мне. Нет, я не понимаю и не могу понять. А то, что непонятно, Футоя подхватывает, должна ты истребить. Ах, бедная Идзуми, и князь тут лишь предлог. Не этот, так другой ты сыскала бы резон. Обара, идете на попятный? Жалеете ее? Футоя. «Жалею, не жалею, пустой тут разговор. Гласят законы ниндзя, что отменить заказ теперь уж невозможно. Считай, она мертва». Обара с мечтательной улыбкой. «Тогда еще немного я с веткой потяну. Теперь приятно будет на дуру мне смотреть. Вдохнув в волосы Дзуми чудесный аромат, смердение мертвечины я буду ощущать. Футоя. Уж, Коля, о мертвечине заговорила ты. Одна мне заковырка покою не дает. В заклад свершенной сделки их Дзёнин мне вручил свой тайный знак, который я должен сохранить. А если пропадет он... «Считай, что я мертвец. Вот он, дракон из яшмы. Всю пазуху прожег». Достает фигурку. «Скажу, чего боюсь я. Коварные и хитрые проклятые синоби. Вдруг вздумается им знак этот взять и выкрасть». Обара. «Зачем? Я не пойму». Футоя. «Я за сохранность знака поклялся отвечать. Придут они и скажут: где яшмовый дракон? Иль жизнью заплати нам, иль состоянием всем. Куда от них я денусь? Разденут догола. Вполне в привычках ниндзя такой коварный трюк. А ты им неизвестно. В секрете наша связь. Возьми-ка ты дракона, получше его спрячь». Футоя протягивает гейше яшмового дракона. Обара принимает знак совершенной сделки. Оба застывают в этой позе. Свет гаснет, поворот сцены.